Ситуация. Если подросток наталкивается на упорное непонимание родителей, то уходит к товарищам, и его социально-моральное развитие происходит преимущественно за пределами влияния семьи и школы. На какой основе происходят конфликты родителей с подростками? Решение. Подросток борется не за то, чтобы родители допустили его в свою взрослую жизнь, позволили ему разделить их дела и заботы. Нет, он отстаивает совершенно противоположное. Пусть его оставят в покое, пусть дадут поступать, как он сам хочет, а на самом деле так, как диктует мораль группы сверстников, которой он принадлежит.